Глава 8. Москва, 21 мая 1682 года. Скоро стали приходить офицеры, но привычнее мне так называть десятников и сотников. Еще был промежуточный чин полусотника, но почему-то в первом стрелецком он применялся мало. Только в сотне Митрофана Меньшова был еще и полусотник. Во двор входили недовольные мужики, но их лица сразу же разглаживались, как только они замечали стоящие под навесом бочки с вином и пивом. Стрельцы гладили свои бороды и чаще всего загадочно улыбались в предвкушении. Уже и забывалась утренняя тревожность и суета, связанная с объявлением общего сбора. Люди этого времени, если не брать в расчет продуманных и хитрых бояр, чаще словно дети. Эмоциональные, верят слову, не ждут подвоха. Далеко не все понимают, когда льется настоящая ложь. Но сегодня я лгать не собирался, а вот убеждать — да. Славное дело мы сделали с вами, браты. Отстояли жизнь царя истинного Петра Алексеевича. Начинал я свою речь, когда в дворе 3-го стрелецкого полка собрались озадаченные стрельцы. Однако скоро мои пафосные и бравурные речи сменились упреком. Но ничего, утром я сбор объявил. Никак не по нраву мне, как сие дело ладилось. Оттого и подумал: «А стоит ли каждому из нас службу нести?» — сказал я и увидел на лицах некоторых собравшихся испуг. Никто не хотел терять стрелецкую службу. Даже те, кто уже зарабатывали и побольше жалования, терять плату от государства не собирались. Это ж не только 6-10 ефимков, но и хлебное жалование, обмундирование, овес, сено для коней. Да не пужайтесь вы, никого прогонять не стану. Токмо порядок нам потребен, вот предложение мое. Прекрасно понимая загруженность немалого количества стрельцов, я предлагал некоторым из них, у кого есть свое прибыльное дело, постоянно службу не нести, пускай занимаются ремеслами и торговлей. Я хотел создать обозную службу, которая в будущем переименовал бы в интендантскую. Пусть одна часть стрельцов служит, другая им, получается, прислуживает. А еще есть у многих из вас нынче серебро. Заработали, обороняя скарбы боярские. Говорил я тактично, не вспоминая, что были у нас эпизоды и с явным грабежом пусть и усадьб бунтовщиков. Можем мы создать с вами общество с развитием ремесел, торговли, выручая дружку. У кого свадьба, так и подарок от общества. Кто сгинет, а мы все под Богом ходим. Семье выручка. «Мудро! А зарабатывать-то как? Растратим все, что есть на веселье, да вдовам помогая!» Задали резонный вопрос стрельцы. «На паях общество будет, управляющий будет. Будем торговать, производить, помогать дружке в этом деле. Я внесу половину от всех долей», — сказал я. «Обдумать потребности я», — сказал Волкович. «Думайте! Не все могут войти, но помощь и поддержка будет токмо тем, что вложится», — сказал я. Предполагалось создать своего рода акционерное общество, объединить в корпорацию многие производства и торговые лавки. Пусть в куда меньших масштабах, но это своего рода Ост-Индская голландская компания. Ну, не знаю, есть ли сейчас такая у англичан. Мне же нужна была база для прогрессорства. А это ведь не только технологии в промышленности. Прогресс может быть и в финансовой сфере, в области управления и продвижения товаров. К примеру, подготовить все к будущему созданию банка. Лет так через 10. В будущем придумано много методик управления, регулирования предпринимательства. Не скажу, что я уж прям такой великий специалист, но немного в процессах разбирался. На уровне менеджера среднего звена. Начать даже со стратегического планирования и синергии многих производств ремесел, если объединить усилия мелких лавочников, то можно, к примеру, создать отдельный рынок с какими-нибудь акциями, развлекаловками, то есть со стандартными обманами покупателя, что так активно применялись в будущем. Создать красивые вывески, дабы привлекать внимание. Даже платить отдельным горожанам, чтобы рекламировали и приводили соседей за товарами. В общем, непаханное поле деятельности на самом деле. Опять же, реклама. Ведь, суммируя силы, можно чуть ли не открывать рекламный отдел, ну или избу. Как рекламу обозвать по-нонешнему, не знаю. Но сие не означает, что ее не должно существовать. Глашатые берячи, например, могут быть рекламщиками. А то уже немало, что они будут людей завлекать. Так что есть очень много способов продать то же самое, что и у соседа, но более эффективно. Развиваться будем, уверен в этом. А еще посмотрим, во что может превратиться такая вот корпорация. Думаю, что в нечто немалое, если только политики не начнут претендовать на свой куш в деле. Но тут уже моя задача, как обезопасить общество. А от каких вероятных бандитов стрельцы да не отобьются? Интересно, насколько криминал в Москве организован? Более того, ежели будет прибыль, а она будет, то последует и создание отдельных отрядов охраны. Под какой личиной они будут, чтоб не привлекать дополнительное внимание, разберемся. А вот что им делать? Большой полет фантазии и более реалистичных планов. Но все по порядку. «А ешь поход, тот, кто идет?» Задали вполне резонный вопрос. «Обозные всем обеспечивают, а в поход идут строевые», — отвечал я. «Сие как боевые холопы. Кабы сам из помещенный не шел, а за него ратились», — уточнял один из десятников. «Да, по факту сравнивать можно. Но в нюансах все же другое. Это военная корпорация, которая живет по своим правилам, но выставляет для государства ту силу, которая требуется. Свой полк я собирался разделить на обозных и строевых. Строевые должны были заниматься непосредственно боевой подготовкой. При этом не допускал никаких отвлечений на сторонние дела. Пусть максимально постигают воинскую науку. А нет случая к случаю, когда главное — это научиться заряжать ружья. Нам же еще зарождать не самую простую науку штыкового боя. Обозные же должны обеспечивать таких бойцов всем нужным для пропитания, ну и при этом обозные получали стрелецкое жалование. Я прекрасно понимал, что все это полумеры. Однако лучше половина моего полка будет профессиональными и вышкаленными солдатами, чем все стрельцы останутся на том же низком уровне подготовки и мотивации. — А как же аж жениться-то строевым? — воспоследовал очередной вопрос. — После 3 лет службы могут и жениться, — назвал я условия. Конечно же, в строевые пойдут в основном молодые стрельцы, либо те, у кого нет своего серьезного хозяйства. И тут же делать из таких людей оседлых мужей было нельзя. Тогда просто не имеет никакого смысла изменения. Ну и все желающие. Но на то она и корпорация, что можно будет свое дело передать под управление общества. Так иные службы и нести никакую не будут, только серебром да хлебом одаривать. Новый закономерный вопрос. Иные следствия будут учинять и следить за порядком в Москве, — отвечал я. Вот еще одна полумера. Получается, что я создаю прототип полицейской службы. И полицейские у меня уже сразу с нажитым имуществом. Может, тогда меньше коррупции будет, а? Хотя не факт, но хочется все-таки верить в лучшее. А еще в современных условиях мне кажется абсолютно необременительной полицейская служба. И отчетности, и бумажек тут будет немного. И различные профилактические мероприятия, занимающие львиную долю работы полицейских будущего, тоже будут минимальны. Распределим улицы московские. Каждый стрелец-обозник на тех улицах будет следить за порядком. Нашему полку не так много и достанется. Так что сам ли стрелец, а ли кого попросить о том, то воля ваша. Но коли случилось что на земле вашей, то идти ко мне и разбираться станем. Описывал я службу обозников. Как уже говорил, состоятельные стрельцы служить не хотят. Но при этом отказываться от жалования также не собираются. Ну так пускай наводят порядок на своих участках, да спокойно занимаются ремеслом. А вот как именно, я подскажу. Можно назначить и ответственных на каждой улице из числа горожан. В этом времени еще достаточно инициативных городских низов, да и не только. Купечество, например, будет очень заинтересовано в охране и в правопорядке. Это ж экономия на охране. Можно создать своего рода общины дружинников, ну там, милицию. А таким образом, по моей задумке, и получится, что и военная служба будет поставлена на более высокий уровень, и одновременно другим стрельцам будет чем заняться. У каждого из них сейчас есть излишки денег. Все-таки не только я один заработал во время бунта. Так почему бы эти деньги не вложить в дело? — А что предлагаешь-то, полковник? — Чай не пищали ладить, — раздался возглас из толпы. — Мастерская рот твоего и без того не бедствует. — Мне решение нужно от вас, как от хозяев. — А уж что ладить будем? — Скопом решим, — сказал я. — А почему бы не сделать действительно прототип будущего банка? Доросла ли ментально своим сознанием Россия, чтобы уже начать думать о банковских операциях? Как мне кажется, говорить о бурном развитии экономики крайне сложно, если нет места, где активные люди могут взять кредит. Дав почву для размышления, а все иные вопросы, кроме службы, я оставлял на откуп стрельцам, пригласил их к столам. Аннушка вместе с Марфуткой и под руководством недовольной матушки уже как час суетились и накрывали сразу 4 длинных стола. Особыми деликатесами своих офицеров я баловать не собирался. Но одного быка заранее пришлось купить, как и изрядное количество хлеба. А вот что выпить, я принес из Кремля. Сам я недолго столовался. Не такой я уж и любитель пьяных застолий. Да и было понимание, что на каждом корпоративе существует 2 этапа праздника. Официальный и нудный, до того момента, как начальник напьется и упадет, ну и тот этап, когда начальника уже нету. Вот тут раздолье и веселье. Вот пускай и расслабятся. Гайки нужно закручивать постепенно, не вызывая недовольства. Ночевать я отправился в отчий дом. Демонстративно взял Анну за руку и повел в ту комнату, которую отвели только для меня. Может быть, сегодня и не будем проверять на прочность мебель. Но я хотел уснуть, обнимая свою женщину. С петухами я отправился на тренировку. Да, был там почти что в полном одиночестве. Мало того, так во дворе 3-го полка, словно те ожившие мертвецы, сновали туда-сюда стрельцы. Ну или те существа, которые были в красных кафтанах и с убийственнейшим перегаром. Ну, сегодня у всех выходной, пускай отоспятся и придут в норму. А я не перенапрягал организм, не хотел осложнений. Но немножечко пробежался трусцой, размялся, отжался. Потом брал нетяжелые камешки и делал умеренно силовые упражнения. Нужно приобрести нормальную форму. Я ж молодой парень. Я ж полковник. Позавтракал, забрал Анну и направился в Кремль. Честно, так и не особо понимаю, где мой дом. С Анной мне хорошо. И будто бы прибыл с невестой к матери в отчий дом. Не жить, проведать матушку. А живем мы на съемной квартире. Вот такие вот ассоциации. А еще и дом строится. Усадьбу Хованского пока расчищают. А после так и ремонты начнутся. Никанор обещал сговориться со строительной артелью. Я не скажу, что дома прямо отдохнул. Определенное напряжение прежде всего создавала мама. И, конечно же, Анна пришлась не ко двору. Королева-мать посчитала мою женщину недостойной меня. Ну, недостаточно достойной. И получается, что принца, если не короля. И даже увещевание, что Анна княжна, или как там будет называться дочь ногайского бея, бейша, ну, словно бы гейша, что мне категорически не нравится. «По что мне сарацинов и ентих почитать, людоловов?» — отвечала тогда мне матушка. Но и не сказать, что посещение дома вызвало хоть какие-то противоречия. Я чувствовал к этим людям теплые чувства. Да и была обида на мать, но такая, как обижается сын, прощая очень многое. Ну, а сестренка, ну, это же просто прелесть. Умная, энергичная. Необразованная, конечно. Читать и чуть-чуть умеет писать, но с огромным потенциалом к развитию. Жаль, что ее ждет домострой. но, по крайней мере, пока не будет кардинальных изменений в русском обществе. Повторюсь, сегодня был объявлен выходной день. Следственная комиссия, все без исключения ее служащие, отправлялись по домам. Ну, кроме тех, кто охранял подследственных. Если мой полк занял усадьбу третьего стрелецкого приказа, то для подследственных пришлось выделять две другие усадьбы. Привлекались разные службы для охраны бунтовщиков. Вот им, конечно, не положен выходной день. Но разве кого-то из моих подчиненных должно волновать, как я отчитаюсь? Они свою работу сделают, так что вчера, получается, отдохнул я, а сегодня отдыхают другие. Но оно и правильно. Тот, кто хорошо работает, имеет право на достойный отдых. Как говорил не так, чтобы сильно давно почивший государь Алексей Михайлович, делу время по тихий час. Правда, закрадывается у меня мыслишка, что он имел в виду несколько иное, чем я. Но в целом поговорка мне нравится. Впрочем, я бы не назвал свое пребывание дома исключительно отдыхом. Немного, но получилось поработать в мастерской. Понаблюдал за тем, как братец Степан нарезал ствол ружья. Не думал, что среди продукции нашей мастерской есть еще и винтовки. Пора бы уже начинать заниматься исполнением приговоров. Впрочем, на днях у меня отчет в Боярской думе в присутствии царя. Вот там все и решится окончательно. Безусловно, следствие может еще продолжаться и месяц, и два. Это нормально, даже с учетом того, что ко многим вещам мы относимся в сравнении с тем, как это было принято в будущем, халатно. Однако мы последовательны, скрупулезны, если касаться принципов ведения следствия этого времени. Вернувшись в Кремль, мне захотелось перекусить, но я все же решился дождаться вечера. Ем я избыточно, мало того, так и три, если не четыре раза в день. В то время, как принято, есть два раза, так что выдержу. Еще раньше я запрашивал встречу с Григорием Григорьевичем Рамадановским и сегодня рассчитывал с ним поговорить. И вот когда я увидел человека от князя, то обрадовался. Радости, конечно, я не показал, фасон держать нужно всегда. «Князь будет тебя ждать у конюшни, яко завершится Боярская дума», — сказал мне порученец от князя. «Передай князю, что буду ждать его», — сказал я. Не совсем приятное место для встречи, конюшня. Однако, видимо, Григорий Григорьевич решил сохранить в тайне наше с ним общение. Если бы кто другой равного мне социального статуса сказал ожидать его у конюшни, то я, может быть, и послал его к черту. Вот только Рамадановский нужен был мне совсем больше, чем я ему. Я прекрасно понимал, что те предложения по следственной комиссии, что я буду выносить как итоговые, в том числе и с наказаниями для участников бунта, вряд ли пройдут. То есть, по-любому, мне укажут, что этого нужно туда-то сослать, с этим нужно поступить таким-то образом. Ну, кроме того, обязательно сочтут, что приговоры крайне милостивы. Хотя, как по мне, отправка большинства бунтовщиков в Сибирь, Колбазину, это еще то испытание. Да, я собирался всеми правдами и неправдами, но насытить военное русское присутствие на Амуре. Как по мне, в иной реальности зря потеряли русскую реку Амур. И ведь дело не только в самой реке. Хотя она и транспортная артерия, и место для промышленного рыболовства. Дело в том, что в этом регионе есть немало отличной для сельского хозяйства земли. Если получится застолбить земли за Россией и сохранить сельскохозяйственные угодья, туда люди прибудут. Освоение Сибири и Дальнего Востока пойдет куда как лучше. А насколько я знал, осада китайцами-маньчжурами Албазина была не в одну калитку. Русским почти что удалось отбиться. Пусть и численно врага было много, и корейцы воевали за цинцев со вполне добротным огнестрелом, но вот шанс дать бой у нас был очень большой. Снабжение, артиллерия, увеличение личного состава и представительная неглупая дипломатическая миссия. Вот те опоры для заключения с Китаем прочного и выгодного мира. Амур наш, и уже в этом мое прогрессорство будет очевидным. А там уже по стопам семейки Дежнева, жалко мне будет только известную музыкальную группу из будущего, которая пела свой хит про продажу Аляски. Ну да напишут еще что-нибудь. Дадим хороших поводов для песен.